по преданию, в час, когда у великой княгини Елены Глинской родился сын Иван, земля и небо сотрясались от неслыханных громовых раскатов. 16 января 1547 года в Успенском соборе Московского Кремля юный великий князь Иван Васильевич принял царские дары, это животворящий крест, бармы и шапку Мономаха. Первый русский царь Иван Грозный. У нас в гостях историки Сергей Привзенцев и Николай Борисов. Здравствуйте. Николай Борисов, выпускник МГУ имени Ломоносова, профессор исторического факультета Московского университета, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей» Иван Калита и Сергей Радонежский. Сергей Перевезенцев окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института, профессор философского факультета МГУ, член Союза писателей России, автор книг и публикаций, в том числе «Русская религиозно-философская мысль» и «Россия. Великая судьба». Насколько важно было с политической или с дипломатической точки зрения именно переименоваться из великого князя в царя? Это была инициатива, в том числе и главным образом его личная, хотя он был очень молод. Или все-таки ему посоветовали? Ну, я думаю, что такое серьезное решение вряд ли он бы стал принимать один, не посоветовавшись с какими-то для него уважаемыми людьми. И здесь прежде всего вспоминается, конечно, митрополит Макарий, который... так же, как митрополит Алексей при Дмитрии Донском, так же вот и Макарий при юном Иване Грозном был опекуном, воспитателем. И принятие этого титула – это огромное по значению событие, потому что в этом титуле для людей того времени был заложен глубокий политический национальный смысл. То есть царь – это независимый правитель. Вот в представлениях того времени – вот царь – это византийский император, да? Царь – это хан Золотой Орды. То есть это правители, которые ни от кого не зависят, правят огромным, самостоятельным, могучим государством. И в этом отношении, конечно, принятие царского титула было таким шагом в самоидентификации, что ли, России, шагом в укреплении и прославлении российского государства. Это огромный, но и в то же время очень обязывающий титул. Ну, параллельно существовала только Священная Римская империя из как бы западной составляющей, да, мировой цивилизации. Там, ну, на Востоке понятно, там были китайские императоры. Я бы еще добавил здесь один момент. Дело в том, что принятие великим князем Иваном Васильевичем царского титула, это была, по сути дела, необходимость историческая. Другого пути развития в России не было. Потому что с конца 15 века, когда рухнула под турецким напором Византийская империя, Россия осталась единственным в мире православным царством, независимым. Все остальные православные государства попали в ту или иную зависимость. От турок ли, от европейских ли каких-то стран, еще от кого-то. И весь православный мир стал смотреть с надеждой на Россию. Особенно, кстати, балканские территории, вот сербы обращались к русским с помощью, с просьбами, с разными о помощи. Я, кстати, в музее сербской патриархии я держал вот такое вот блюдце золотое, но они называют это чашей, и это был подарок Ивана Грозного сербским митрополитам вот в то время. Когда в конце 40-х годов, ну буквально сразу после того, как Иван Васильевич принял царский титул, прошли два собора церковных, на которых было канонизировано около 40 святых, и в том числе в число почитаемых в русской церкви святых были включены сербские святые. То есть, что это означает? Это означает, что, принимая на себя царский титул, русский государь становился защитником всего православного мира. Вот он начинал исполнять ту функцию, которую до него исполнял византийский император. принятие царского титула и превращение Московского Великого Княжества в Российское царство, это была уже необходимость. Православный мир уже не мог существовать без царя. А почему титул? Весь восточный православный мир. Почему такое слово было выбрано? Царь, оно же не переводится. Цезарь, это русское произношение. Кесарь, Цезарь, да, это же идет еще из библейских времен. А напомню еще один момент, что когда государя Ивана Васильевича венчали на царство, был разработан ритуал венчания, ну, порядок. Он в древнерусской традиции называется чин венчания на царство. И предисловием к чину венчания на царство было вставлено знаменитое сказание о князьях Владимирских, которое утверждало происхождение династии Рюриковичей от кесаря Августа, то есть от римского императора Августа. Это была легенда, но люди того времени верили абсолютно. И сам Иван Васильевич абсолютно верил в то, что он является потомком императора Августа. И в своих посланиях он постоянно доказывал вот это свое глубочайшие корни династии Рюриковичей всем иным европейским государям. Гай Юлий Цезарь Октавий Август, римский император, родился в 63 году до нашей эры. Приходился внучатым племянником Юлию Цезарю. Победой над Антонием и Клеопатрой завершил гражданские войны, начавшиеся после смерти Цезаря, и наследовал власть. Был назначен принцепсом Сената, получил титул Август, что означает «возвеличенный богами». Чтобы, так сказать, показать предысторию этих событий, надо вспомнить Ивана Третьего, потому что Иван Третий первый начал решать вот эту проблему титула. Он ведь взял титул «Государь всея Руси», Иван Третий. И когда он начал этим титулом подписываться в дипломатических документах, где-то вот в 70-е годы 15 века, то сразу разразился скандал. То есть ни Польша, ни Литва не хотели признать за ним этот титул, потому что они понимали, что в этом титуле содержится определенная политическая программа. Государь всея Руси, то есть в границах древнерусского государства. Значит, и Украина, и Белоруссия, все, что входило в Киевскую Русь, это, в общем-то, его владение. И они временно, может быть, находятся в других руках, но это его. И поэтому там была длинная тяжба, несколько лет, значит, дипломатическая шла борьба, чтобы признали этот титул, в конце концов признали. И начали пользоваться наши великие князья этим титулом как аргументом в политических спорах, что вот вы же сами пишете государю всея Руси, ну так отдайте нам то, что нам принадлежит. Признали, признали, значит, давайте назад. Вот. Потом у Ивана Третьего была попытка венчания Дмитрия Внука. Это в 1498 году, значит, у него там очень сложная была династическая ситуация. И вот его внук, сын его старшего сына Ивана Молодого, рано умершего, Дмитрий, был официально венчан на царство. Но потом произошла династическая, так сказать, перетасовка. Дмитрий оказался в темнице, вскоре там умер. И это не имело никаких последствий. И Василий III, отец Ивана Грозного, он не пытался взять царский титул. Видимо, плохие какие-то воспоминания, связанные с судьбой Дмитрия внука, над ним тяготели. А Иван Грозный, придя реально к власти в 47-м, он тотчас же вернулся к этой идее и вот принял этот титул. В начале самой программы говорили о так называемых царских знаках, когда был чин миропомазания и вступление его вот в этот титул, именно оживотворяющий крест, барма и шапка. Вы знаете, сейчас вышла большая книга, альбом, выпущенная музеем Московского Кремля, где они представили на страницах этого альбома вот те самые «Животворящий крест» и другие инсигнии, которые почитались как значит, древние реликвии. Тут все очень, очень темная история, потому что в древних описях того времени. Ведь не писали, что это реликвия 4 века, привезенная, так, и не атрибутировали так, как сейчас это атрибутируют. Просто писали, вот, допустим, прапор большой, или там знамя большое, или крест животворящий, там, то-то и то-то и то-то. И на самом деле, причем люди XVI века абсолютно искренне верили в том, что вот этот крест, привезенный из Византии, он очень древний крест и имеет отношение к тому же вытворящему кресту, на котором распяли Спасителя, и который был найден императрицей Еленой, и вот затем был, значит, по частицам был, так или иначе, по всему православному миру был распределен, и вот эти частицы животворящего креста. Этого нельзя отрицать, люди абсолютно искренне в это верили. И, соответственно, не проводили спектрального анализа. Не проводили. Да. Для них реликвия была то, что передается с преданием. Вот предание, для них это было реальностью. Абсолютной реальностью. Быть, для них, да, это было важно. Намоленной реальностью. Намоленной, да, реальностью, совершенно верно. Уже в 20 веке, когда появился огромный научный инструментарий, начали все эти исследования, в том числе всех этих реликвий были проведены исследования, там. Но, опять же, до конца возраст определен не был. Потому что есть свои проблемы при каждой датировке. Поэтому я вот что могу сказать. Мы знаем, что легенда, что история о том, что император Константин Мономах подарил своему внуку, киевскому князю Владимиру Мономаху, вот те знаменитые царские дары, животворящий крест, бармы, сердоликовую шкатулку, ну и так далее. Шапку. Мы знаем, что это история, в которую абсолютно искренне верили люди XVI века и довольно долгое время после того, после XVI века, в это верили абсолютно искренне. Сегодня мы знаем, что это нереальная история, это легенда. Шапка Мономаха – золотой филигранный остроконечный головной убор предположительно восточной работы конца XIII века с соболей опушкой, украшенной драгоценными камнями, жемчугом, рубинами, изумрудами и крестом. Регалия русских великих князей и царей – символ самодержавия России. Шапка Мономаха относится к числу самых древних регалий, хранящихся в оружейной палате Московского Кремля. Начиная с Ивана Калиты, во всех духовных грамотах московских князей упоминается шапка «золотая». Возможно, что именно она впервые в 1572 году в завещании Ивана Грозного и была названа шапкой Мономаха. Для русского человека, для русского правителя, это был символ царской власти. Да. Я напомню одну интересную историю. В начале 17 века к власти приходит новая династия – Романовы. Крюриковичам, в принципе, не имеющих никакого отношения. Но они сразу начинают подчеркивать свою и даже придумывают свою родственную связь с Рюриковичами и продолжают использовать те же реликвии в качестве царских символов. Потому что это уже символика. Это уже в этих реликвиях заложен глубочайший смысл. Смысл передачи власти, смысл традиции, смысл наследия. Вот через эти предметы передавалось наследие власти. Поэтому я считаю, что мы имеем полное право относиться даже к тем предметам, которые мы не можем сейчас полностью атрибутировать, как, допустим, принадлежащих там, Константину Мономаху или еще кому-то. Не говоря уже о том, сколько было всего потеряно в смутное время. Там еще когда-то, ведь сколько всего было потеряно, сколько всего сгорело, и вполне возможно, какие-то реликвии были. Реальные реликвии, потому что, повторяю, в древности вот точных таких описаний с атрибуцией не было. Поэтому, конечно, эти реликвии, они играли и в тогдашней реальности исторической, и в нашей исторической реальности продолжают играть очень серьезную, символическую, но очень значительную историческую роль. То есть, по документам, они проходят с XIV века. Да. Начиная с московских князей, то есть, уже там шапка золотая передается. И животворящий крест кстати говоря. Да. Да. 14 века документировано, да, существование этих вещей. Ну, я предлагаю посмотреть на вот, собственно, венчание Ивана Васильевича глазами человека того времени. Сегодня мы можем вот с таким, скажем так, как следователи, значит, описать протокольно, поштучно, да, сделать опись. А теперь посмотрим с той стороны. Вот происходит венчание. Это таинство. Конечно. То есть был человек, который имеет право. Кстати, к Романовым тоже это относится. Был имеющий право на царство. По родословной, по там, соответствующим вот, принципам передачи власти. Но он еще не царь, он еще не помазанник Божий. И вот происходит этот процесс. И тут мы подходим, может быть, к одной из главных тем нашей сегодняшней беседы. Это тема сакральности власти, тем более власти царской в России, которая, мы знаем, закончилась, ну, вот там есть две точки зрения. Одна, что 17 значит, июля 18 года, вторая, что 18, потому что все великие князья остальные закончили свои дни именно 18 июля в Алапаевске, в частности, вот великая княгиня Елизавета Федоровна. И даже есть такая, ну, может быть, красивая мысль о том, что именно на ней заканчивается история сакральной власти в России. Идея сакральности власти, она реально означала что? Идею справедливости, что это высшая власть. Он получил ее от Бога. И обряд помазания, и то, что он происходил от Рюриковичей, так сказать, многих поколений правителей особого рода. Голубая кровь, можно сказать. То есть это династия, это семья, которая имела особое благословение. И они стоят выше всех. Они символ справедливости. Они могут одинаково расправиться и с боярином, и с простым крестьянином. И вот такая власть, которая стоит выше всех, так сказать, мирских расчетов, и которая заботится обо всех, по крайней мере, теоретически, должна заботиться обо всех. Вот в этом отношении наша историческая традиция создала вот эту легенду о царе-батюшке. Царь-батюшка. Вот это именно отец, понимаете, отец народа. И в этом смысле русский народ всегда смотрел на царя с каким-то особым таким трепетом. Я не хочу сказать, что все цари соответствовали своей роли, разные бывали. Но народ видел в этом символ высшей справедливости, символ какого-то небесного благословения русского государства как такового. То есть для русского народа, конечно, в понятие «царь» вкладывалось очень многое, очень многое. А с другой стороны, для самого Ивана, в частности, Ивана Грозного, принятие титула и все эти обряды, они, вы знаете, дали ему такую уверенность, что он избранник Божий. Вся его судьба, его трудная биография, все его в совокупности привело к такой мысли, что он Божий избранник. Вот Господь поставил его над русской землей, чтобы наказывать грешников, чтобы поддерживать праведников и вообще наводить порядок. Когда мы говорим об Иване Грозном, никуда не денешься, мы вспоминаем опричнину, мы вспоминаем страшные казни. Это все-таки символ террора в нашей русской истории. Но это был террор, опять-таки, особого рода. Не в силу какой-то его патологии, не в силу какой-то его, так сказать, запуганности и так далее, а в силу того, что он пришел к выводу, что он имеет право и обязан наказывать грешников. Их накажут на страшном суде. Но можно и пораньше. Можно и здесь, на земле, так сказать, устроить такую репетицию страшного суда. И вот поэтому все эти его свирепые казни, когда он людей там поджаривал на сковородке, там заливал глотку смолой и так далее, это ведь просто повторение тех казней, которые мы найдем в сцене страшного суда. Адовых мук. Да, в любом русском храме старом. Зайдите на западной стене, страшный суд. И в правом нижнем углу грешники. Одного за ребро крючком подвешивают, другого за язык, третьего еще за что-то. Да-да-да. То есть Иван Грозный просто так несколько, может быть, наивно с нашей точки зрения, решил начать уже процесс на земле страшного суда. А дальше Господь продолжит это на небесах. Так что вот такая удивительная возникала связь между теорией и практикой. Идеальный порядок в обществе, он представлял себе как порядок монастыря. То есть есть игумен, царь – это игумен. Все должны ему подчиняться, у каждого свое послушание, каждый делает свое дело. Поэтому, когда он в опричной слободе опричников нарядил, так сказать, в иноческие облачения, то это не маскарад. Это попытка хотя бы в небольшом масштабе, но реализовать его идею о идеальном государстве. Государстве, в котором царит порядок, царит духовное единение, собственно, как в монастыре. Вот такая вот причудливая была фантазия. Вообще удивительный человек, конечно, был. Я вот хотел бы немножко продолжить эту тему. У Ивана Васильевича, он автор многих сочинений, хотя ни одно из сочинений, дошедших до нас, не написано его рукой, что в свое время вызвало подозрение в том, что ему приписывали эти сочинения. Но потом было доказано, что да. Он, видимо, диктовал это песцам своим, не считая возможным для царя. Было, да. Да. Между прочим, первым, кто начал писать документы, был уже Алексей Михайлович. Это в 17 веке. Да? Послание писал. Послание писал, да. То есть своей рукой именно. Так вот, сохранилось послание в Кириллов монастырь, в Кирилло-Белозерский монастырь. И там есть одна замечательная совершенно фраза, которая во многом раскрывает личность русского государя и вообще вот ту духовно-политическую ситуацию в России, которая тогда была. Фраза очень короткую, которую он написал насельникам монастыря. «Исполу есмь аз чернец», то есть «наполовину я монах». Вот у него было такое мироощущение. Наполовину он мирской человек, а наполовину он монах. В посланиях к Андрею Курбскому у него есть еще одно рассуждение, очень интересное. Он выделяет четыре формы служения Господу. Вот главные формы служения Господу. Первая форма служения Господу – это служение иноческое, отшельническое, когда человек спасает свою душу. Вторая форма служения Господу – это общежительный монастырь, когда вот люди служат в монастыре. Царский путь, как Василий Великий говорил. Третья форма служения Господу – это святительский путь, то есть путь митрополитов, епископов, вот это епископское руководство церкви. И четвертый путь служения Господу – это царский путь, это путь государя. Что все это значит? Это значит, что Иван Васильевич, ну, во-первых, традиционно для, естественно, того времени, он был глубоко религиозным человеком. И свое служение, царское служение, он воспринимал в первую очередь как служение Господу. Как исполнение неких божественных заповедей, которые накладываются на руководитель государства. И отсюда непримиримость к врагам, как он считал, царской власти, то есть... Совершенно, и не только царской власти, и к врагам православия, да, в частности. Конечно, ну да, вот. И вот здесь я бы подчеркнул еще один момент, что такое было царство для русских жителей того времени. Дело в том, что с конца 15 века, как вы знаете, после того, как наступило 8000 лет от сотворения мира, весь христианский мир пребывал в ожидании конца миру. Ибо 8000 лет – это тысячелетие прихода Антихриста в мир. И в России прихода Антихриста ждали совершенно искренне. Совершенно искренне. И искали персонажей на эту роль на время от времени. Время от времени таких антихристов. Тот же Лжедмитрий позднее, его считали предтечей антихристов. Потом старообрядцы считали Алексея Михайловича и митрополита, патриарха Никона предтечами антихриста. И вставала очень серьезная духовная проблема. Как антихриста остановить? И кто его сможет остановить? В России считали, что Россия, как единственное независимое православное государство, это единственный оплот истинной веры. И Россия должна быть в любую секунду готова к пришествию Антихриста, затем ко второму пришествию Христову и ко вступлению под знаменами Спасителя в последнюю битву с Антихристом. Ибо Россия – хранитель истинной веры, единственный на земле. И вот с этой точки зрения возникновение, создание, превращение России в царство становится абсолютно понятным. Только царь православный мог объединить под собой всех верных. Объединить вот в то православное воинство, которое встанет под знамена архангела Михаила, предводителя воинства небесного, и ринется в последнюю битву. Эта мысль руководила русскими правителями на протяжении, особенно, кстати говоря, московскими правителями. Вот коллега не даст соврать, ну, минимум 14 века. С Ивана Калиты, царь последних 14 времен. Века, да. Его называли современники. И когда царь был построен Михайло-Архангельский собор, как да. усыпальница московских да. правителей. Потому что все московские правители... их останки хоронили в Архангельском соборе, то есть в соборе во имя Архангела Михаила, и они себя посвящали да. этому предводителю небесного воинства. И готовили. И готовили себя к тому, ну, они уже на небесах, да. Да, да, да. и вот когда Архангел Михаил выступает в последнюю битву во главе небесного воинства, все русские князья, все русские правители, которые уже умерли, они под знаменами Архангела Михаила и поднимают уже реальных русских, живущих русских людей на эту земную последнюю битву с Антихристом. Вот в этом была главная цель существования Российского царства. Встать в необходимую секунду на битву с Антихристом. У меня парадоксальная мысль возникла. Как же трудно нашим западным коллегам интерпретировать историю московского государства, не понимая вот этих вроде бы для нас вполне очевидных вещей. Всегда ищут зверства, сколько там убили. Необъяснимые. Да, необъяснимые. Количество там жертв, как правило, на порядок выше, чем это было в реальности. Всякие эпизоды весьма странные. И, с другой стороны, для них понятные. Там извращения всякие описывают, якобы имевшие место в России. А для них это, в общем-то, нормально было. То есть, почему мы, собственно, и взяли сегодня вот для этой программы, для «Часа истины», вот посвятив ее царской теме? Потому что как раз на личности Ивана Васильевича можно и проследить вот эти особенности русской высшей власти – в лице царя, помазанника Божия, лидера православного мира, Москва, Третий Рим, тут совершенно спокойно укладывается. Москва, Новый Иерусалим, да, еще более да. глубокая идея. Это, да, это уже, конечно, Никон вот ее уже материализовал. Но появилась да. эта идея в конце 15 века, а развилась как раз в 16 веке. И Москва, как Иерусалим. А ведь что такое Новый Иерусалим в христианской трактовке? Ведь это потрясающая вещь. Смотрите, Иерусалим, традиционный тот святой город, он под турецкой властью. Второе пришествие Христово должно состояться в Иерусалим. И вот под Москвой строят новый Иерусалим, потому что надеются, что Христос-то придет сюда. Да, чтобы место было. Место было, где Христа принять, для того, чтобы вступить под его знамена. То есть все это такая глубочайшая символика. Вот, действительно, это очень важно понимать, когда занимаешься русской историей, что в нашей политической истории все замешано на духовных каких-то ориентирах. И невозможно понять наше прошлое, нашу политическую историю, не зная вот всей совокупности этих образов, этих мифов, этих представлений. Поэтому, конечно, на примере Ивана Грозного мы видим, насколько это тесно сплетается, насколько политика определяется религиозными представлениями. Религия, политика, все это замешано. И вот в этом сложность, но в этом и интерес средневековой Руси. Это все нужно исследовать очень тонко. А что касается Ивана, я действительно думаю, что он в представлениях, ну, скажем так, обывательских, предстает просто вот каким-то безумным кровавым тираном. И для западного читателя, для западного человека в истории России Иван Грозный – это знаковая фигура, это символ вот безумной кровавой русской тирании, символ русского государства в целом, которое готово любого, так сказать, уничтожить. Это большое упрощение. То есть крови он пролил достаточно. Тут, так сказать, не убавить, не прибавить. Но важно понять, что в его действиях была логика, что он ставил реальные задачи. Что он не был маньяком. Он не был маньяком, абсолютно. Что-то он достиг, чего-то не достиг. Нужно выходить к морю? Нужно. Нужно защищаться с юга? Нужно. Он строит огромную засечную черту. С востока? С востока. Он так восток вообще просто, он так продвинулся на восток, что дальше не было. Он имел грандиозные планы. И из этих планов, ну, процентов 50, можно сказать, он реализовал. И это все реальные политические задачи, стратегические задачи. В этом смысле это не безумец, конечно. И то, что в его действиях была свирепость, было кровопролитие достаточно, это связано, ну, со Средневековьем, в конце концов, с тем, что жизнь человеческая была еще недорога. В личности mm-hmm. Ивана Васильевича. Он родился в 1530 году. В 3 года после смерти отца он стал великим князем. Потерял отца. Когда ему 8 да. лет было, отравили его мать. Причем тогда ходили слухи, были сейчас проведены исследования, да, Елена Глинская была отравлена. Угу. В 13 лет он, по сути... знал, что отравлена. В 13 лет... Экспертизы не нужны были. В 13 лет он, по сути дела, стал самостоятельным правителем и впервые самостоятельно принял решение о наказании бояр. Ивана Шуйского, Андрея Шуйского да. он там велел. В 16,5 лет он стал первым русским царем. На принятие этого титула не решился ни его великий предок Иван III, которому он в подражании которого во многом стали называть потом Грозным, потому что ну, известно, что Иван III первым Грозным называли. Ни его отец не решился на это принять. Он в 16,5 лет решился. В 17-19 лет проводится канонизация святых. Когда брали Казань, ему было 22 года. Это возраст наших студентов сегодня. Всего он прожил 54 года, умер он в 54 года. Из них 51 год человек был на царстве. Из 54 лет своей жизни. И вот я всегда своим студентам говорю, а вот теперь представьте себя на этом месте. Вот, вот попробуйте войти, очень легко судить, очень легко давать оценки. Очень легко сказать, это хорошо, это плохо, это правильно, это неправильно. А вы попробуйте жить с 3 лет в постоянной внутренней борьбе, в постоянном ожидании, что тебя то ли отравят, то ли значит, ножиком в спину пихнут, то ли тебе переворот устроят, то ли еще какую-нибудь гадость сотворят. И еще чувствуя ответственность как первому православному царю за хранение истинной веры. Все забывают, что основы идеологии русского самодержавия разработал лично Иван Васильевич Грозный. И эти основы легли затем в идеологии всего, всей русской власти, всего русского самодержавия, и они существуют до сих пор. Именно он сформулировал эти основные тезисы, на чем должно держаться русское самодержавие, собрал их воедино, когда объяснял Курбскому, почему вот он так себя ведет. У него это все есть. То есть он выступает даже как такой очень мощный теоретик. Ну, это громко сказано, как теоретик. Для того времени, но как мыслитель. Это, причем сам царь. Это не монах, это не боярин какой-то. Это сам царь формулирует эти мысли. Документирует, и да. это изложено на бумаге, как и программа фактически. В этом отношении, да. Почему он ведь формулирует не только для себя. Послание Андрею Курбскому распространялось по всей стране. То есть он становится и не только разработчиком этой идеологии, но и распространяет свое понимание по всей стране, чтобы оно стало доступно всем. Чтобы вот это миропонимание, это отношение и к власти, и понимание отношения власти к народу и ко всем этим остальным процессам, в том числе, в первую очередь, к духовным процессам, к идеологическим процессам, которые в то время происходили, чтобы они стали понятны всем. В этом отношении эта фигура совершенно уникальна. Я вообще его считаю великой фигурой в русской истории. И трагической. Но трагической. Да. Великая, но трагическая фигура. И трагедия во многом была связана уже с его какими-то личными качествами. Когда он почувствовал в своих руках реальную власть, принял титул, почувствовал, что действительно он уже более-менее управляет положением, он понял... Какие ключевые задачи стоят перед российским государством? А задачи состояли прежде всего, конечно, в укреплении независимости, безопасности страны. С востока Казань, с юга Крым, с запада Литва. Почитаешь страницы летописей 30-х годов, постоянные войны, и там, того гляди, так сказать, татары прорвутся к Москве. То есть нужно было срочно укреплять армию. Для того, чтобы укреплять армию, нужна была земля, потому что армия – это дворянское ополчение. Дворянам нужны поместья. Земли свободной, вот кажется, земли в России много, но хорошей земли, плодородной, и к тому же с крестьянами, которые могли бы платить оброк, было мало, практически не было. Значит, где эту землю можно взять? Ее можно либо завоевать вовне, либо перетряска земель внутри государства. Его репрессии против бояр во многом имели экономическую подоплеку, потому что тут же конфисковывалась земля. Собственно говоря, их переселяли из опричнины в земщину, а землю-то они оставляли. И он ее разрезал на кусочки и раздавал своим дворянам. И вот укрепление армии многими путями, это долгая история, но оно действительно было достигнуто. И благодаря усилению армии решена была и казанская проблема, и астраханская проблема, и безопасность южной границы, засечная черта, где постоянно стояли 10-15 тысяч воинов боевой содержать готовности. Содержать их в 16 веке. Совершенно верно. Содержать огромные деньги. Огромные деньги. К осаде города Казани русские войска во главе с Иваном Грозным приступили в августе 1552 года. Вокруг крепости русские построили две линии осадных укреплений. Казань подверглась ожесточенной бомбардировке. Огромный урон осажденным приносила передвижная башня, сооруженная против царских ворот, с которой стрельцы из пищалей и крепостных пушек обстреливали внутреннюю часть города. В течение 10 дней русские рыли подкоп под тайник, по которому город снабжался водой. Взрыв лишил Казань воды. В конце сентября другим взрывом разрушили стену. В октябре 1552 года Казань штурмом была взята, и Казанское ханство перестало существовать. И даже он попытался решить сложнейшую задачу, на которой зубы сломал его дед Иван III. Это свободный выход к Балтике. Ливонская проблема, ведь она замешана была тоже на экономике. У нас ведь, если говорить чисто географически, был выход к Балтийскому морю. Вот Нева впадает, пожалуйста, это устье Невы было всегда нашим. То есть выходи там, можно рыбу половить, можно искупаться, пожалуйста, вот оно море. Но свободной торговли нашим русским купцам там не давали. Там была монополия Ганзы, монополия немецких купцов из территории нынешней Эстонии. И вот для того, чтобы сломать эту монополию, нужен был свой порт, нужна была своя инфраструктура. Нужно было, чтобы Ганза признала право русских свободно торговать на Балтике. А Ганза была завязана с правительствами этих стран. То есть там такой сложнейший клубок, ради которого он начал войну, но не вытянул ее. Как известно, Ливонская война закончилась практически по нулям. То есть мы не получили того, что хотели. Но это была грандиозная геополитическая задача. Он попытался ее решить. И это показывает масштаб человека, масштаб его мышления и его задач. Мы опять же привыкли мыслить категориями, что Россия – это большое, огромное, громадное государство. Что такое Россия к началу царствования Ивана Васильевича? На западе это Смоленск. На юге это Тула и Рязань. Ака. Да. На востоке это Нижний Новгород. Да. Все то, что мы сейчас считаем коренной, центральной, черноземной Россией, к началу царствия Ивана Васильевича называлось на Руси всего двумя словами. Дикое поле. Дикое поле, да. Потому что там властвовали татарские отряды. А какие земли хорошие пропадали? Во-первых, земли. Во-вторых, что такое татарский набег? Это от 5 до 50 тысяч полонян, угоняемых из русских земель и продаваемых потом, чаще всего, кстати говоря, в Западную Европу. Еще в начале 17 века, вот это точные совершенно цифры, русское государство платило специальные полоняне, да, было, все население было обложено полоняничьими деньгами, это отдельный был налог, отдельная подать. И затем эти деньги собирались и выплачивались в Крымское ханство за выкуп русских пленных. 10 миллионов рублей. Это невообразимая сумма по тем временам. Просто невообразимая. Это в 17 веке. А сколько это было в 16 веке? Поэтому, когда говорят об агрессивной политике Ивана Грозного, что он там начал, что вот он зачем, а вот несчастная Казань, а вот несчастная Астрахань. Казань, Астрахань, Крым, да и Литва с Польшей. Для них русские земли были средством наживы, средством ограбления и воровства. Потому что уводили пленных, грабили. И для того, чтобы русскому государству просто выжить, нужно было обезопасить свои границы. Дело в том, что татарские ханства, у них основной доход существовал, это работорговля была. Да. А рабов брали с территории московского государства и со славянских территорий, которые входили в тот момент в Польшу и Литву. Рабы же тоже должны что-то уметь делать. Так, допустим, с севера брать там людей, которые занимаются собирательством бессмысленно. Знаете, почему на Украине так популярны свинина и сало? Вот уж не знаю, при моей фамилии не знаю, да. Татары-мусульмане. Свинину не забирают. Нельзя разводить другую свинину. А свинину можно спокойно разводить. Никогда бы не подумал. Всего лишь. Что это историческая логика. Да. То есть кушайте на здоровье. Да. Это мы вам оставим. Это была единственная животина, которую татары не трогали. Но вообще, я в этой связи вспоминаю, был один автор середины 16 века, Михалон Литвин. И вот этот автор, значит, тоже рассуждает о том, какие ужасные набеги творят крымские татары на Литву, значит, вот на русские земли, там вообще кругом. И у него есть одна такая фраза. Он говорит, что ну вот на рынках рабов Крыма русские пленники ценятся дешевле всего. Их очень много. Нет. Нет? Больше было литовцев, между прочим. Угу. Они ближе были к Крыму. Потому что русские все время убегали. Они все время убегали. Убежать, да. Их там завяжут, перевяжут, все равно убегали. Поэтому хозяева уже их брали. Непокорные. Да, по дешевке. Убежит, все равно убежит. Это вот тоже, кстати, характерная черта русского характера. Холопам, бежавшим из крымского плена, давали свободу. Да. Такой закон был, что да, если человек попал в плен к татарам, холоп, убежал, вернулся, получает свободу. Крымское ханство, самоназвание Крымский юрт, государство крымских татар, существовавшее с 1441 по 1783 годы. Помимо, собственно, Крыма, ханство занимало земли между Дунаем и Днепром, Приазовье, а также большую часть современного Краснодарского края. В 1478 году Крымское ханство официально стало вассалом Османского государства. Ханство было аннексировано Российской империей в 1783 году. А я бы еще на одном, немножко тему одну затронул, которую необходимо, о которой необходимо говорить. Вот мы говорили о духовных задачах, которые царь решал, да, о внешнеполитических, но ведь была еще одна задача – наведение порядка в стране. Совершенно верно, да. Вот, контроль над правящим классом. Да, потому что, вот я немножко говорил, с трех лет Иван Васильевич стал государем. Ну, мало, наверное, что в три года соображал, но уж в 5-7 лет он многое что понимал, насмотревшись, что вокруг него творится. В 8 лет после смерти матери насильственной он стал понимать уже все. Недаром потом у него память вспоминал, он как с ним обходились шуйские, какое безобразие творили. А в самом деле, в 30-е годы, и в начале 40-х, когда вот Иван Васильевич оказался государем, на Руси пришла к власти аристократия, шуйские сначала, потом бельские. Они начали воевать между собой. Страной управляли кормленщики, которые их сажали в любой город, там, на любую волость, в любой уезд. И они вытворяли все, что хотели. Они были главные судьи, они были власти закон, они обирали людей. Ну, доходило до трагедии, когда людям подбрасывали какие-то вещи, потом обвиняли в воровстве, краденые вещи, хватали, отнимали все имущество. Ну, в общем, творился, как сейчас говорится, полный беспредел. И при этом все время менялись вот эти команды. Да, еще правителей, потому что то шуйские, то бельские, то еще кто-то приходит. Как помните в фильме про Чапаева, красные придут, грабят, белые придут, грабят. А тут свои грабили, свои бояре Чирков. Грабили собственный народ. Знаменитый был архитектор итальянского происхождения Петр Фрязин. Он женился на русской, остался в Москве, принял православие. Именно вот в эти годы сбежал из Москвы, оставив свои записи. Почему? От безгосударства. Нет порядка в стране. И вот Иван Васильевичу, когда он стал русским царем, ему пришлось уже наводить порядок. Да, это сопоставимо Рюриковичем. Вы знаете, это вечная проблема любого монарха, скажем так, контроль над правящим классом. То есть без правящего класса невозможно, потому что это приводной механизм, так сказать, от монарха к реальности. Но есть такое понятие, как эгоизм правящего класса. Если правящий класс не контролировать, он тянет одеяло на себя. Больше власти, больше собственности. И в конце концов не остается ничего народу. И это грозит восстанием, мятежом, распадом вообще государства. Поэтому любой сильный правитель должен найти пути контроля над правящим классом. То есть это и кнут, и пряник. Вот вам привилегии, но вы должны работать, вы должны делать то-то и то-то и то-то и подчиняться. И вот это тяжелейшая задача для любого правителя, она Иваном Грозным была поставлена и свирепыми методами, кровавыми методами, но он заставил правящий класс работать. Он прекратил вот тот хаос, о котором коллега говорил. И действительно, кстати, вот фактически боярское правление – это смута, это тоже смутное время. И после смуты в России всегда приходит диктатура, потому что смута пугает людей тем, вот хаос, вот вам, так сказать, безначалие. уж путь лучше будет у нас государь Грозный, но будет порядок. И все мы будем знать, что вот это власть. Она милость, она гроза, но это власть. Поэтому после смуты Василия Темного приходит Иван Третий. То есть это закон. И в этом отношении Иван Грозный был человеком своего времени и на своем месте, скажем так. Даже когда была введена опричнина и начались Иваном использоваться иные методы подчинения страны с иными целями, может, ну, с целями тоже наведения порядка, но иные методы, вся земская власть сохранилась. Да, начали назначать воевод на места, но сохранились все земские учреждения. И вот здесь парадокс Ивана Васильевича, который для меня еще не до конца понятен. Ну, многие историки, я в том числе, считаем, что многие деяния Ивана Васильевича и опричнины, и разорение Ливонской, прежде всего, конечно, разорение Ливонской войны, они повлияли на то, что в России и убийство, или не убийство, но смерть его старшего сына, повлияли на то, что в России через там, 20 лет после его смерти началось смутное время. Но именно те земские учреждения, которые при Иване Васильевиче были созданы, и спасли Россию в смутное время. Сработали. Вот этот институт самозащиты общества, который был создан при Иване Грозном, он сработал и спас Россию в смутное время. То есть, если время. Бы не было доверия к земским учреждениям, земский собор, избравший Федора Романова, не имел был бы силы, нелегитим, да? И не был бы признан, да, народом. Конечно. Конечно. Конечно. Это тоже очень важно. Да, царь, так сказать, самодержец, но он развивает самоуправление. Вот один из парадоксов. И, кстати, в эпохе Ивана Грозного очень много таких парадоксов. Да. Когда, казалось бы, он должен делать одно, а он делает совсем другое. Это был человек очень гибкий, кстати, политический, который понимал, что вот здесь выгоднее так пойти, здесь выгоднее так пойти. Он не был каким-то узколобым фанатиком. И когда он увидел, что Ливонская война зашла в тупик, и надо искать мира, он приглашает Антонио Пассивино, иезуита. Обращается к римскому, да, к римскому папе за посредничеством. Да, да. Это вообще уникально для православного царя. О фанатизме тут не приходится говорить. Да. Так же, как его дед приглашает итальянцев, Иван III, когда приперло, так сказать, надо было, все, пожалуйста. Но все-таки, конечно, мы никуда не уйдем от того, что к концу правления Ивана III в России начинается глубокий социально-экономический кризис, который выражается в запустении центральных районов страны. И северных. И северных, да. Народ частью вымер, частью разбежался, налоги платить некому. Для того, чтобы каким-то образом сохранить остатки населения, усиливается крепостничество, отменяется право перехода и так далее. И в конце концов недовольство народа выводит на смутное время. Так вот, что же произошло все-таки? Почему, вот мы говорим, и умный был, и, так сказать, видел все хорошо, а все равно страну, так сказать, завел в тупик? Я думаю, что главная ошибка Грозного как правителя состояла в том, что он все-таки переоценил возможности страны. То есть он одновременно вел и внешнюю политику, чрезвычайно активную, и внутренние реформы. Он просто загнал Россию, понимаете? Вот как лихой ямщик загоняет лошадь, слишком быстро ее заставляя бежать. Вот он заставил Россию бежать так быстро, что она упала, так сказать. Но у нас есть особенность, мы медленно сосредотачиваемся. Я бы еще один фактор назвал. Вы знаете, вот особенно, кстати, это нужно понимать сегодня, когда у нас такой своеобразный религиозный ренессанс в стране, излишнее религиозное рвение тоже очень опасно. Да. Вот то рвение религиозное, с каким Иван Васильевич боролся, как он говорил, со злобесниками-боярами, то рвение, с каким он вычищал Русь от скверны, он искренне, он об этом опять же писал, он сам об этом говорил, что, более того, он говорил, что бояре не имеют права, по его мнению, спастись на страшном суде, потому что раз они выступили против царя, Господь их покарает, они только в ад пойдут, они спасения недостойны. Это он в первом послании Андрею Курбскому писал. Вот то рвение его, та излишняя, ну, такая, что ли, ажиотажность религиозная, с которой он решал эти духовные, тоже далеко не всегда полезно. Экзальтированность, да, вот не нашел я это слово, экзальтированность, тоже нужно иметь все-таки определенные пределы. И недаром митрополит Макарий, который пока был Он же, ведь все вот такого рода, ну, принято говорить бесчинство, но, скажем так, все жестокости царя начались после того, как умер митрополит Макарий. Потому что митрополит Макарий сдерживал его до последнего своего часа. Он сдерживал царя, не давал ему, так сказать, развернуться. А тут его духовный наставник умер. И он, видимо, почувствовал себя... Ну, он же, опять же, в первом послании к Курбскому-то он написал, оно было написано уже после смерти Макария, что «я над собой никого не вижу, кроме Господа Бога и Богородицы». К концу жизни Иван Васильевич очень многое понял вот в этом своем отрицательном опыте. Недаром же конец 70-х, начало 80-х годов – это составление знаменитого синодика Ивана Грозного. Это его покаяние. Когда в 1564 году, до начала опричнины, он говорит, что убиенный от моей руки не имеет права спасения после смерти, то есть душа его не воскреснет, а отправится в ад. И вдруг за 4 года до смерти, он, по его приказу, составляются списки убиенных или пострадавших от руки Ивана Васильевича. Ведь он всех помнил. Это же не просто так. Синодик опальных Грозного. Составлен в 1583 году по указу Ивана IV Васильевича Грозного с целью поминания в монастырях людей, казненных в годы его правления. В синодик опальных Грозного входит лишь часть убитых опричниками, точное же число жертв террора неизвестно. Синодик включает подробные списки лиц, казненных по делу о заговоре князя Владимира Старицкого, а также списки казненных в годы опричнины. Там почти 4000 имен. Составляются списки, рассылаются по всем монастырям, и за них служатся покаянные службы. О спасении их душ просит лично государь. И более того, он делает вклады в монастыри, оплачивает вот эти покаяния, огромные вклады в монастыри он именно в конце жизни делает. То есть он вдруг понял, насколько глубоко он зашел, насколько далеко зашел он в этом своем религиозном рвении, и начал каяться. Каялся, он до конца жизни каялся. Особенно, конечно, на него смерть сына повлияла. Вот я и хочу сказать, гибель сына, конечно, его как-то, так сказать, встряхнула, подкосила, да. Есть реальные документы, где сын болел, есть, посылали лекарей, то есть то, что факт его... Нет, ну удар-то был, наверное, судя по всему, но в любом случае сын умер через 9 или 10 дней. Так, 9 или 10 дней после конфликта этого произошло. И это до сих пор тайна, кстати говоря. Ну, на Западе, знаете, как его называют? Иоанн Терибль. Да, Иоанн Ужасный. Да. Совершенно не понимая формулировку русского значения слова «грозный». На самом деле, при жизни Грозного его никто не называл. А, Иван Васильевич, да, но Грозным никто его не называл. И когда появилось это прозвание, по большому счету, неизвестно. Вообще, вот так вот... Скорее, это книжного происхождения. Угу. И вообще чуть ли не Карамзин, честно говоря, впервые начал этот термин, это прозвание упоминать. Его называли по-другому – Грозный царь. Но дело в том, что Грозный царь – это из Библии идет такое название. И, конечно, наверняка сопоставляли с его великим дедом, Иваном III, которого тоже впервые называли Грозным. Он очень пытался подражать деду и был даже физически похож. Он, кстати, как на своего отца был похож на Василия, вот этот облик орлиный нос. От Софьи Палеолог это. Да. Вот греческие такие есть черты. Такой типаж последних Рюриковичей. Вот. Поэтому, когда появилось прозвание Грозный, мы на самом деле не знаем, но именование Ивана Васильевича именно так, Грозный царь, да, при жизни существовало. С другой стороны, мы же даже с вами понимаем, что в словосочетании «Грозный царь» ничего такого нет. Тем более были песни строгий, знаменитые. Строгий царь. Справедливый, кстати говоря. Да, справедливый. Ведь Иван Пересветов был такой воинник, ну, больше мы о нем фактически ничего не знаем, который написал свои послания незадолго до того, как Иван Васильевич принял царство, это 47-й год. И что делает Иван Пересветов в этих посланиях, вот когда читаем их? Он призывает русского царя быть грозой для своих вельмож, для своих бояр, быть грозным царем. То есть это было такое, вы знаете, во многом общественное восприятие личности царя. Царь не может быть не грозным. потому что иначе он порядка в стране не наведет. У каждого правителя есть, ну, какой-то вот дух эпохи, да, который выражается в том числе и в архитектурных памятниках. Ну вот, скажем, условно говоря, Хрущев в пятиэтажке, да, мы вспоминаем, да. Сталинские высотки, там, псевдорусские Петр, стили. Петр, Петропавловская, да, крепость. Совершенно верно. То есть есть какие-то образы архитектурные, которые характеризуют стиль эпохи. Так вот, я думаю, что все-таки эпоха Ивана Грозного оставила великолепные архитектурные памятники. Ну, это очевидно. Василий Блаженный тот же самый, шатровая архитектура, церковь в селе Остров и так далее. То есть очень, он вообще любил всякую красоту церковную. Он прекрасно знал богослужение. Сам писал. В нем было что-то такое, знаете, артистическое. Он художественное в нем было. И вот сверху, как обычно, идет, так сказать, течение вниз. То есть это было время хороших архитекторов, красивой, такой, я бы сказал, утонченной, строгой архитектуры. И в этом тоже дух эпохи, на это тоже стоит посмотреть. А я бы еще более широко сказал. 16 век – это вообще время огромного духовного, интеллектуального подъема на Руси. Это было удивительное время. Казалось бы, более строгим становится летописание, значит, какие-то ужесточения в идеологических вопросах, естественно, проходят. Но вот этот рывок, территориальный рывок произошел огромный в политическом устройстве, в понимании, в духовном понимании своего предназначения. Потом откат, который закончился трагедией смутного времени, и новый рывок 17 века, приведший уже к следующим, так сказать, историческим реалиям. Как сформулировать создание русского царства как знаковое явление в русской истории и какое место оно занимает вот в историческом процессе развития страны в целом. Вот именно факт, что с Ивана начались цари на Руси. С Ивана власть поднимается на качественно иной уровень. Происходит сакрализация власти на высочайшем уровне. Возникает вот эта вот идея действительно русского царства. Царство, которое нужно оберегать, защищать. И эта идея проходит через всю историю России. Государство, царство как высшая и духовная, и одновременно политическая ценность, ради которого приходится жертвовать, но это наша ценность, и ее надо беречь. Дело в том, что именно в правлении Ивана Васильевича Грозного впервые была сформулирована и создана не только модель, но и цель существования российского государства, российского народа, российской церкви, всякого русского человека православного. Именно тогда появляется понятие «Святая Русь». Именно в царствовании Ивана Васильевича. И вот на эту Святую Русь, как образ идеальный небесного царствования, небесного пребывания России, земного пребывания России, как образ святых и в то же время как символ для жизни простых людей, как цель исторического развития. Вот эта идея была сформулирована именно в царство Ивана Васильевича. В эти годы была сформулирована, и затем уже чуть позже, в 80-е годы, после смерти уже, правда, Ивана Грозного, царей стали называть броздодержателями Святой Руси. То есть держателями, теми, кто держит бразды Святой Руси. А это о чем говорит? Это говорит о том, что вот та модель, которая была создана, та цель, которая была создана, все это было в 16 веке. И мы до сих пор реализуем эти модели и живем ради этих целей. Гостей за столь удачную сегодня, как мне кажется, беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.